После ухода Анны Кристиан еще полчаса сидит в баре, тупо глядя на опустевший стул и стараясь прогнать мысли одну мрачнее другой. Несмотря на прощальное «ты помог мне увидеть перспективу», ему кажется, что он повел себя неправильно с самого начала или с того момента, как назвал себя Шоном, или с того момента, как вынул фотографию. Решено. Он прекращает все эксперименты по навязыванию окружающим своего липового счастья. Это нечестно ни по отношению к Даша, ни по отношению к его другу Шону, ни по отношению к самому себе. «Ничего страшного не случилось», — убеждает себя Кристиан. «Никогда не поздно остановиться, тем более, что новая встреча с Анной исключена в принципе. Он очень надеется, что Анна сделает то же самое, что намеревается сделать он — забыть об этом вечере, забыть обо всех сказанных словах. Насчет Анны Кристиан даже не сомневается. В темно-рубиновой шали полно складок, в которых его дурацкий образ затеряется навеки вечные, превратится в пыль. И если Анне придет в голову провести инспекцию складок, когда-нибудь, когда шаль в силу сезонных факторов отпадет за ненадобностью, она просто сдует пыль, немало не заморачиваясь ее происхождением. Но прежде чем начать новую, кристально честную жизнь, нужно вытравить из сознания саму Анну. Жаль, конечно, что она назвала ему свое имя, слишком универсальное, чтобы его не запомнить. Уложить в голове имя Шон тоже легче легкого. Достаточно вспомнить Шона О'Коннери, Джеймса Бонда на все времена. Как же звали того парня, как лучшего в киноистории агента 007? Остается надеяться, что Анна не слишком любит фильмы про шпионов. 5 пустых рюмок из-под водки все еще стоят перед Кристианом, назойливо напоминая. Она все-таки была. Существовала в реальности. Сидела рядом. Все рюмки одинаковые, узкие и высокие, с толстым 5-дюймовым дном, ну, почти одинаковые, кроме одной. В ней что-то лежит. Кусок фольги или мелкая монета? Или скрепка из тех, что частенько являются Кристиану во сне? Ни то, ни другое, ни третье. Кольцо. Не из тех, что дарят женщинам на обручение, ни капли не похожее на то, что не нашло свою хозяйку и теперь лежит у Кристиана в ожидании лучших времен. Вряд ли его можно купить и в ювелирном. Оно старинное. Достаточно выудить его из рюмки, чтобы понять это. Узкий обод потускневшего серебра обрамляет монету не больше 2 дюймов в диаметре. Номинала на монете нет. Есть только миниатюрный мужской профиль, стертый, но не настолько, чтобы совсем не разглядеть его. От профиля веет античностью, какой она всегда видела с Кристиану. Должно быть и монета античная. Кольцо явно самодельное. На нем нет даже пробы, но его создатель, будь он ювелир или просто ремесленник, хорошо знал свое дело. И соорудил не просто симпатичную штуковину, а вещь, от которой трудно оторваться. Во всяком случае, Кристиану не хочется выпускать кольцо из рук. Он то и дело подносит безделушку к глазам, стараясь разглядеть во всех подробностях. Серебряная часть кольца иссечена мелкими царапинами, обратная сторона монеты подернута зеленцой. Бронзу давно не чистили, если вообще чистили хоть когда-нибудь. В глазах Кристиана это несомненный плюс. Минус – кольцо не налезает ни на один палец, хотя пальцы Кристиана достаточно тонки. Попытка пристроить его к мизинцу тоже терпит крах. Дальше первой фаланги дело не движется. И, конечно, это ведь женское кольцо. Кольцо Анны, случайно соскользнувшее в водочную рюмку. Кристиан пытается вспомнить руки Анны. Были ли на них еще какие-нибудь кольца или перстни, но оказывается, что ничего, кроме темно-рубиновой шали и джемпера глуховатых коричневых тонов, он не запомнил. Как не запомнил в подробностях ее лица. Оно не очень-то привлекательное. Вот и все. Так что же он думал о лице Анны в течение всего вечера? Оно попеременно было некрасивым, значительным, искаженным иронической гримасой, небрежным и похожим на разведчика, работающего под прикрытием в чужой враждебной стране. Целая шпионская сеть. Вот каким привиделось ему это лицо. Ни одно действие разведчика не бывает случайным. Выходит, что Анна оставила этот огрызок античности с умыслом, чтобы именно он, Кристиан, подобрал его. Да нет, он ведь мог просто не заметить кольца, подняться с места и покинуть бар вместе с Анной или чуть позже. Никто не заставлял его заглядывать в пустые рюмки, а он взял и заглянул. Как поступил бы порядочный человек в случае, если бы к нему попала ценная вещь? Уж точно не присвоил бы ее, а обратился, к примеру, к бармену с просьбой вернуть эту вещь забывчивому клиенту, если пропажа будет обнаружена. Но сонная физиономия бармена, колышущаяся над стойкой, не внушает Кристиану никакого доверия. Прощелыга еще тот, хуже Даррена, ничего святого. Даже на футбольного болельщика он не похож. Кристиан готов повесить на бармена еще дюжину собак, лишь бы скрыть абсолютно приземленное желание завладеть чудо-кольцом. Он уже забыл, что дал себе слово не вспоминать об Анне, а наличие кольца делает эту благую идею невозможной. Оно навеки останется кольцом Анны, мелкой деталью, завалившейся за косяк, отчего дверь в воспоминания всегда будет закрыта и неплотно. Ну и пусть. Страдальчески мощас уговаривает себя Кристиан. В конце концов, воспоминание об Анне не самое дурное. Намного более симпатичное, чем память об импровизированной шведской трек-руну. Не лишенной элегантности и ореола романтики. Жаль только, что носить его нельзя. Но всегда можно найти выход. Распаять и подогнать по размеру. Повесить на цепочку, наконец. Где-то у него валялась цепочка, подарок двоюродной сестры. Или цепочку дарила мать за несколько лет до смерти. Отыскать бы ее. Но даже если она не отыщется, не беда. Всегда можно купить что-нибудь недорогое и подходящее случаю. Так он и сделает. Если, конечно, Анна не вернется в течение ближайших 15 минут. Именно эта цифра вертится в голове Кристиана. 15 минут. Тот максимум, который имеет смысл тратить на ожидание, когда ты не влюблен. При влюбленности верхнего временного предела не существует. И хорошо, что он не влюблен в Анну, а влюблен в женщину, чья эфемерность делает бессмысленным любое ожидание. Жди он хоть всю жизнь, или даже стань великим джазменом, фотографическая Даша не кинется к нему в объятия. Странное дело. Кристиан больше не чувствует горечи относительно этого прискорбного факта. Скорее, наоборот, облегчение. 15 минут прошло. Анна так и не вернулась за кольцом, а снаружи Кристиана поджидает дождь, который можно назвать отрезвляющим. Фотография в бумажнике уже не кажется ему средоточием всех чувств и приютом для неумехи сердца. Теперь она будто уличает Кристиана в преступлении. Как всегда, не особенно тяжком, но на этот раз постыдном. Единственный способ откреститься от него состоит в уничтожении улик. Что Кристиан и делает, придя домой? Он прячет свой недавний фетиш в огромный пакет с фотографиями из категории трэш-муви, слишком незначительными, чтобы занять место в семейном альбоме, необязательными. Летописи дурацких вечеринок, на которые Кристиана никогда не приглашали, как в этом случае он возник на снимках загадка, репортажи с пикников, где роль Кристиана гораздо менее масштабна, чем роль штопора или пластиковой посуды, видовые снимки сомнительных достопримечательностей, никому неизвестные интерьеры с никому неизвестными дальними родственниками, давно выросшие дети, давно умершие старики и животные. Есть даже потертый снимок с концерта какой-то рок-группы. Изображение настолько смазано, что лиц участников не разглядеть. Надпись на обратной стороне гласит 05.07.1969. Rolling Stones. Под довольно сдержанной надписью обнаруживается сердечко и едва различимый отпечаток губ. Rolling Stones. Вот удивление так удивление. Кристиан не видел этого снимка раньше. Должно быть, он принадлежал его покойной матери, но в 1969 году она еще не была его матерью, а была 15-летней девчонкой. Так что все 6 сердечек и оттиск поцелуя вполне оправданы. Странно. Кристиан и понятия не имел, что в юности его мать фанатела от роллингов. Она всегда казалась ему спокойной, рассудительной, даже холодной женщиной. Если и так, то фотография многое объясняет. Все ее сердца, какие только были, мать отдала роллингам, и Кристиану мало что досталось. Наверное, Даша будет неуютно рядом с командой Мика Джаггера, рассуждает Кристиан в своем обычном идиотическом ключе. Не потому, что Мик Джаггер так уж плох, вовсе нет. Просто провести на рок-концерте вечность – не слишком заманчивая перспектива. А вот респектабельное, хотя и немного заброшенное побережье в районе Брайтона, в пакете обнаружилось оно, вполне подойдет. Оставив Даша в Брайтоне под присмотром королевского павильона и в шаговой доступности от сувенирных и антикварных ловчонок, Кристиан закрывает пакет и успокаивается. Наконец-то. Все улики уничтожены, от любовной горячки следа не осталось, и даже если в дверь с минуты на минуту позвонит Шон, Кристиан встретит его широко распахнутыми объятиями, без мелкотравчатых низких тайн, небрежно заткнутых за пазуху, и не придется постоянно держать в поле зрения бумажник, как бы он ни выпал в самый неподходящий момент, не выпал и не раскрылся, явив Шону и всему миру вороватую душонку Кристиана. Отныне Даша будет только той, кем и является на самом деле, женой Шона, достойной почтительного восхищения, без всяких примесей и иных чувств, явно психопатического характера. Умиротворенный Кристиан отправляется спать в надежде не видеть никаких тревожащих снов. Зато другие сны, легкие, ясные, будут только приветствоваться. Но вопреки ожиданиям, вопреки тому, что он снова стал простодушным, искренним парнем, Кристиан упирается во сне в черноту, в школьную доску, абсолютно мертвую, какой она и была все эти дни. Одна несчастная запись или пара цифр, или хотя бы окружность могли прояснить предмет, но нет ни записи, ни цифр, ни окружности. И лишь на самом излете сна доска неожиданно оживает. Невидимый мел чертит по поверхности какие-то штрихи. Они складываются в профиль. Профиль кажется Кристиану смутно знакомым. Он уже видел где-то этот нос и линию губ, слишком нежную, чтобы принадлежать мужчине, но и абсолютно женским профиль не назовешь. А мел, между тем, не думает останавливаться. Он набрасывает все новые и новые линии, полукружья, спирали. Из спирали вырастают раковины, которые тоже знакомы Кристиану. Но тут разночтений не возникает. Раковины — точная копия марочных раковин с присланной Шоном бандероли. Единственное различие — те раковины были нежно-зелеными, с вкраплениями перламутра, совершенно безопасные. Эти же — черно-белые. Они постоянно движутся, а их ощетинившиеся края становятся все острее. В считанные секунды, поглотив профиль, раковины начинают поглощать сами себя. И в конечном итоге остается лишь одна большая, идеально и во всех подробностях выписанная, почти объемная. Именно в этой фазе сон Кристиана трансформируется в кошмар, а раковина, перестав быть раковиной, обретает черты гигантской винтовой лестницы без перил. Сопротивляться бесполезно, и вот уже Кристиан, влекомый неодолимой силой, скользит по ней вниз, на ходу пытаясь сообразить, кем же он является в этом скольжении — песчинкой, микроорганизмом или самим собой, тонущим в водовороте событий, которые происходили явно не с ним, если вообще происходили. Кристиан опускается ниже и ниже, прямиком в бездну, но, вопреки всем законам, движение не убыстряется, а замедляется. И теперь уже можно в подробностях увидеть то, что еще мгновение назад было всего лишь тенью, цветовым пятном, скоплением ярких точек. Первыми проступают корни и стволы деревьев, перепутанные между собой, непременная часть интерьера, затерянных в джунглях камбоджийских храмов. Сквозь древесную вязь Кристиан видит Даша. Прекраснейшая из женщин улыбается ему нежной улыбкой, и эта улыбка совсем не радует Кристиана. Наверное, из-за того, что губы, с которых она слетает, фисташкового цвета, и это не спишешь на губную помаду, а, о, Господи! Даша укрыта темно-рубиновой шалью, никогда ей не принадлежавшей, но это и не шаль. Слишком она подвижна, слишком быстро меняет свою конфигурацию, стекает вниз тонкими струями и отдельными каплями. Если поначалу за ними еще можно было разглядеть платье, светло-оливковое, как на одной из фотографий, но теперь не видно его. Тело Даша исчезает в красной пелене. Фисташковые губы мертвы. Красные на светло-оливковом кровь. Кристиан даже не успевает ужаснуться этому факту. Даша заслоняют от посторонних глаз гибкие тонкие стволы. А потом в их просветах возникает Шон, точно такой, каким запомнил его Кристиан, ничуть не изменившийся. В их последнюю встречу на Шоне была рубашка Пола с эмблемой Хенлейской королевской регаты. Она и сейчас на нем. Разве что сама эмблема претерпела некоторые изменения, и это касается букв на вензеле. Вместо заглавной «H» и зеркально отражающихся друг в друге «R», Кристиан видит совсем другое — две «D» и «A». Буквы увеличиваются в размерах, их плоть уже неотличима от плоти деревьев, и Шон скрывается за ними, как и Даша. Последнее, что видит Кристиан — ветки, растущие прямиком из глазниц Шона. После увиденного Кристиан готов к еще более неприятным и апокалиптическим картинам, но больше ни одной смерти, если это действительно были смерти, его кошмаром не запланировано. И последующие витки спирали сопровождают лишь предметы, никак между собой не связанные. Фотоаппарат с длиннофокусным объективом, детские рисунки, фигурки неизвестных Кристиану божеств, части старинных каменных фризов, почти неотличимые по сюжетам и исполнению от детских рисунков, блокноты, раскрытые посередине. Они испещрены записями и столбцами зачеркнутых слов. Миниатюрная железная дорога, радость и отдохновение всех мальчиков во всех странах, смятые купюры, смятые жестяные банки из-под кока-колы и джина, целая гроздь часов разных модификаций. Время, которое они показывают, тоже разное. И венчает всю эту свалку нужных и не очень вещей собственный саксофон Кристиана. Необъезженный жеребец, третий по счету. Возможно, с двумя первыми Кристиан поступил не лучшим образом, зарыв их в землю, но ему бы и в голову не пришло причинить им боль. Тело третьего саксофона вопиет о перенесенных пытках. Оно сплющено и помято, мундштук поврежден, часть клапанов вырвана с мясом, и этот оскал смерти самый ужасающий. Он и есть нижняя точка бездны, куда, наконец-то, прибивает Кристиана. Здесь тихо. И в самый последний момент, когда барабанные перепонки уже готовы лопнуть от навалившейся тишины, возникают неясные шорохи, вздохи, посвистывание, легкий шум, как будто дождевые капли ударяют в листву, и даже голоса. Неясные вначале и похожие на детский лепет, они приближаются, хотя они становятся четче. Оттого и понять, о чем хотят сказать ему голоса, Кристиан не в состоянии. Лишь одно он знает точно. Хороших вестей голоса не несут. Проснувшись в холодном поту, Кристиан еще долго лежит неподвижно, переживая недавний кошмар, и чем больше он думает о нем, тем яснее становится, кто-то там, наверху, ошибся. Это не его сон. Сны Кристиана, какими бы они ни были, всегда упорядочены, стройны, математически выверены, делятся сами на себя без остатка. Конечно, и в них случаются такие казусы, как десятичные дроби, мантиссы, бесконечно большие и бесконечно малые величины, но чисел после запятой всегда не больше трех. А если возникают какие-то предметы, то их возникновение подчинено строгой логике и всегда работает на результат. Деревья, прорастающие из Шона, ни к какому результату не ведут. И дурацкие банки из-под кока-колы На одну из них в качестве логарифма еще можно было бы согласиться, скрипя сердце, но их было гораздо больше, чем одна. И вид у банок самый плачевный. Ничего общего с чистенькими скрепками, ластиками и точилками, населяющими сны Кристиана. «Это ошибка. Сон не по адресу», — убеждает себя Кристиан, стараясь выбросить из головы детали кошмара. И на какое-то время ему удается избавиться от навязчивых корней и вездесущих веток, но ровно до того момента, когда приходит очередное письмо от Шона. «Приезжай, как получится, но не позднее конца следующей недели. У нас маленькое семейное торжество, и твое присутствие не помешало бы. Твой друг Шон».